Задание 23. Добрый вечер, Анна. Поздравляю тебя с днем рождения. Большое спасибо. Очень жаль, что ты не пришла. Да, извини, я не могла. У тебя сейчас есть время? Да, есть. Если можешь, расскажи мне, какой был вечер, кто был? Ко мне пришли Иван с Ирой, Мария с Джоном, Ван Ли, Люкун и Антон. А, старые друзья! Ты знаешь, теперь у меня есть новый друг, маленькая собака. Да? А какая она? Она очень симпатичная и веселая. Ей только 3 месяца. Только 3 месяца? А что она ест? Она ест хлеб с молоком и, конечно, любит мясо. Кто подарил тебе собаку? Джон. Я говорила ему, что мне нравятся собаки. Когда он узнал, он подарил мне собаку. А что вы делали? Танцевали? Конечно, танцевали, пели песни. Иван играл на гитаре. Я тоже играла. Чуть-чуть. Ты умеешь играть на гитаре? Очень плохо, но я хочу научиться. Давай будем заниматься вместе. Договорились.